Ах, как я в детстве любил цирк! Насколько театр был всегда отвратителен своей изначальной фальшью, настолько цирк пленял своей естественностью. Лошадь так лошадь, силач так силач. А в этой тягомотной синей птице уродливые псевдодети, а в клетке никакая не птица, а чучело. Директор нашей школы стоит в вестибюле возле дверей своего кабинета. Он в коричневом мятом костюме и с неопрятной шевелюрой. За сильную кривизну ног директор получил прозвище «Колеса». Иногда это произносится и в единственном числе «Колес». Он не выговаривает, как-то проглатывает буквы «Р» и «Л», и по этой причине каждый второй ученик с успехом имитирует его речь. Пронзительный взгляд директора выхватывает из толпы снующих детей мою фигурку, и он властным жестом подзывает меня к себе. Колес слегка склоняется надо мной и говорит: «Мам в школе буа? Почему не буа? Кто тебе учиться мешает? Мы тебе мешаем. Почему ты мало учишь, а?» Вспоминаю учителей своих, по большей части довольно жалких. Классная руководительница Наталья Дмитриевна. По причине все той же кривизны ног она носила прозвище «Плоскодонка». А историчка Антонина Георгиевна была к тому же и парторг школы. В 1954 году она нам говорила: «В связи с Берием...» Отец заглядывает в детскую комнату. «Зайди ко мне в кабинет», — говорит он, и в голосе его мне слышится некий подвох. Этому предшествовало нечто вроде продолжительного нашего с ним спора. Мне было лет 12, и он уже был слегка озабочен будущей моей профессией, тем паче, что я никаких определенных склонностей не проявлял, да и учился неважнецки. И тут вдруг я решительно объявил ему, что желаю стать биржевым маклером. В 1950 году в Москве это звучало более чем фантастически. Да к тому же ардово коробила и сама низменность устремлений сына. А я, как назло, бессмысленно твердил: «Хочу быть биржевым маклером, больше никем». И вот я и вхожу в кабинет отца. Там сидит гость, невысокий плотный человек с лысой головой. «Познакомься», — говорит отец. «Это Георгий Александрович Амурский. Теперь он конферансье, а до революции был поверенным Путилова в делах Санкт-Петербургской фондовой биржи. Мой сын», — обращается он к гостю, — «твердит, что хочет стать биржевым маклером». «Деточка ты моя!» — Амурский всплеснул руками. «Дорогой ты мой! Да ведь интересней этого ничего не может быть на свете! Вот ты представь себе, акции падают, а я в это время...» И он пустился в восторженные воспоминания. Последнее, что всплывает в памяти, — сконфуженное лицо отца, выражение, которое я видел нечасто. И опять я уныло плетусь за директором школы. Меня только что выгнали с урока, и Колеса поймал меня в пустом коридоре. Теперь он ведет меня в свой кабинет. Мы с ним спускаемся по лестнице. Он усаживается за свой стол, а я остаюсь стоять посреди небольшой комнаты. Колеса раздумчиво смотрит на меня и говорит: «Зачем ты мне нужен? Погущик, отстающий, хулиганствующий элемент!» И ведь все это сущая правда. Году в 52-м отвращение мое к школе несколько поуменьшилось. Это произошло от того, что в нашем классе сбилась небольшая компания учеников, которые по своему развитию превосходили прочих, а потому верховодили. И вот решили мы учредить нелегальный журнал. Идея всем очень понравилась. Придумали название «Голос из-под парты». Собирались уже сочинять заметки. Я поделился этой новостью с домашними. После долгой паузы заговорил отец. Он довольно резко, почти без обиняков, объяснил мне, в какой стране мы живем и чем эта затея может кончиться и не только для нас, но и для наших родителей. Наутро я шел в школу в большом смущении. Я решил отказаться от участия в журнале и уговорить друзей вообще бросить эту затею. но истинную причину этого решения мне бы не хотелось открывать в классе. Но, по счастью, все прошло очень гладко. Никто из моих товарищей не произнес о журнале ни слова. Судя по всему, подобные разговоры с родителями произошли у каждого из нас».